Так Робин прибился к разбойникам и стал одним из них. Между тем рассказы о том, как он ускользнул от шерифа в лес, обошли все селения, и там, где жил он, и там, где был дом его дяди Гэмвилл-Холл. Жители с гордостью вспоминали юношу, который так недолго прожил среди них, но успел поразить их своим умением побеждать в состязаниях взрослых мужчин. История Робина, между тем, стала поучительной. Когда суровый феодальный закон тех дней обрушивался на дома кого-нибудь из жителей этих селений, то они без долгих раздумий уходили в лес к Робину. Поток таких бедолаг не иссякал, и вскоре небольшая горстка разбойников превратилась во внушительную силу. Те из них, что обитали в лесу перед появлением Робина, решили, что человек, у которого так много друзей и последователей, не может быть простым крестьянином. Они стали думать, что он происходит из благородного сословия. Так оно и было на самом деле. Но сам Робин никогда не поминал того, что его отец был отпрыском знатного рода, или что, не случись превратностей в судьбе родича его матери, чьей-то смерти или женитьбы, он сам мог бы быть графом Хантингдонским. Мало-помалу все стали считать Робина своим предводителем. Он не только был выходцем из знатной семьи, но и превосходил всех в искусстве сражения на шестах, фехтовании и стрельбе из лука.